Второй пример. Раввинская история, потому несколько более пространная. Женщина пришла к раввину, жалуясь на то, что не может зачать дитя, и прося помочь ей советом. «Ах», — сказал раввин, — «это сложно». «Но знаешь, с моей матерью случилась та же история. Много лет она не могла зачать, и тогда она пошла к великому раввину по имени Баал-Шем-Тов. Он спросил ее только одно: «Что ты готова отдать и что ты готова сделать?» Она задумалась. Она была бедной женщиной и мало что имела. В конце концов, она вернулась домой и достала свою самую дорогую вещь – шаль, которую она надевала на собственную свадьбу, фамильную ценность, что принадлежала и ее матери, и бабушке. Затем она направилась с ней обратно к раввину. Но поскольку она была бедной женщиной и была вынуждена идти пешком, к тому моменту, когда она добралась до цели, странствующий раввин был уже на пути в другой город. 6 недель она шла из города в город, всегда пребывая сразу после того, как Баал-Шем-Тов успел покинуть это место. Наконец ей удалось догнать его. Он принял подарок и отдал его в местную синагогу. «Моя мать отправилась пешком обратно домой», — закончил свою историю раввин, — «а через год родился я». «Как замечательно!» — воскликнула женщина с явным облегчением. «У меня дома есть свадебная шаль. Я принесу ее тебе, ты сможешь отдать ее в синагогу, и без сомнения я смогу зачать дитя». «Ах!» — сказал раввин, с грустью качая головой. «К сожалению, не получится. Видишь ли, вся разница в том, что теперь ты знаешь историю, в то время как у моей матери не было истории для руководства». Описательно, не предписательно. Вот почему учение традиционно называют пальцем, указывающим на Луну. Вы видите как-нибудь на прогулку свою собаку, скажите ей: «Эй, смотри», и с чувством укажите на Луну. Скорее всего, собака уставится в ожидании на ваш палец. Она выкажет огромную преданность, что очень мило с ее стороны, но продемонстрирует элементарное отсутствие понимания, какой-либо способности видеть дальше. Фиксация на истории или элементах учения, или практиках, или гуру, или учителе, или на духовном опыте подобно взгляду, застывшему на пальце, не способному уразуметь, что это всего лишь указатель. Сами по себе эти вещи не имеют никакого значения. Смотрите мимо них, за них, на то, на что они указывают. Когда это становится понятным, описания и истории, возможно, остаются полезными и интересными, но только как указатели. Всегда были тексты, сутры, истории про древних мастеров и о том, как постижение произошло в случаях с Буддой, Хуйненом, Шанкарой или Махаршей. И нет никаких причин для того, чтобы подобные истории иссякли. Сьюзан Сигал представила собственный отчет в столкновении с бесконечностью. История, которая последует, — мой вклад в современную версию древних текстов. В конце концов, Махарши срезюмировал: «Нет ни сотворения, ни разрушения, ни судьбы, ни волеизъявления, ни пути, ни достижения. Это окончательная истина». Здесь действительно не существует никаких историй, поскольку здесь ничего не происходит. История лишь то, что персонажи сновидения расскажут себе и друг другу снова и снова, тем самым поддерживая продолжение сна. Как бы иронично заметил мой друг Кашен, было бы чем заняться до второго пришествия. Рассказ истории есть сон, а сон есть желание, желание быть. Более того, желание быть кем-то, кем-то обособленным, кем-то особенным, кем-то с его или с ее собственной историей. Персонаж сна полностью вовлечен в плетение индивидуальной паутины, постройку и укрепление персональной истории, влекомой той неведомой, неизученной потребностью провозглашать и всякий раз заново утверждать индивидуальное «я». Пробуждение не происходит, пока пестуется история, желание, провоцирующее другое желание, потребность, воспламеняющая следующую, все то, что постоянно укрепляет чувство отдельного «я», которого не существует. Пробуждение происходит, когда эти желания навсегда разоблачены, как вводящие в заблуждение, как бесполезные. Тогда прекращается рассказывание историй. Это и есть выход за предел.